Мы упоминали о переписке Арсения с духовными лицами, недовольными указом Петра III о церковных имуществах, о письме его к Бестужеву о том же предмете уже при Екатерине II. В это время Ростов получил особенное значение. В него стекались толпы богомольцев для поклонения мощам новоявленного чудотворца святого Димитрия митрополита. Мощи были открыты еще при Елизавете, но только теперь сделана была рака. Екатерина хотела непременно сама присутствовать при переложении мощей в новую раку, и, зная характер Арсения, очень беспокоилась, что, видно из письма ее Колсуфьеву, «Понеже я знаю властолюбие и бешенство ростовского владыки. Я умираю, боюсь, чтоб он не поставил раки Димитрия Ростовского без меня. Известите меня, как вы ее отправили, с каким приказанием и под чьим смотрением она находится, и если не взяты, то возьмите все осторожности, чтоб оная рака без меня отнюдь не поставлена была». Алсуфьев успокаивал ее, писал, что вследствие письма его к митрополиту такого дерзновения чаять не можно, что майор, который повез раку, до такого самовольства не допустит. Надобно, чтоб у его преосвященства была непонятная смелость, если бы он осмелился прикоснуться к ней. Переписка эта шла в конце февраля. А в начале марта Арсений удивил другого рода смелостью. Он прислал в Синод, находившийся тогда в Москве, одно за другим два доношения, где в самых резких выражениях вооружался против новых распоряжений относительно церковных имуществ. По поводу рассылки из Синода по архиерейским домам и монастырям шнуровых книг для записывания приходов и расходов Арсений писал: «Которое одолжение присланных ко мне книг кажется сану архиерейскому не без унижения, понеже в той силе имеются, яко архиереи о пользе церкви, все нестаратели. Присланные от святого синода книги по архиереям и монастырским настоятелям, аки бы к приказчикам тяжесть не токма архиереям, но и всему духовному чину, несносная и никогда не слыханная». От времен апостольских, по словам Арсения, церковные имущества не подчинялись никому, кроме апостолов, а после них архиереям оставались в их единственной воле и рассмотрении. «Никто не должен церковное имение отбирать и употреблять для других целей. Отобранное должно непременно возвратиться. Но теперь не только не думают возвращать, но хотят и последнее взять, как уже и видели в бывшее правление». Первый начал отнимать церковное имение царь Иулиан Отступник. «У нас же от времен князя Владимира не только во время царствования благочестивых князей, но и во времена татарской державы церковные имения оставались свободными. При Петре Великом Мусин-Пушкин сделал постановление относительно доходов с церковных имений и управления ими. Это постановление Мусина-Пушкина превосходило не только турецкие постановления, но и уставы нечестивых царей римских идолослужителей. Святой Киприан Карфагенский, приведенный на место казни, велел домашним своим выдать палачу 25 золотых, но если бы тогда имело силу за определение Мусина Пушкина, то такого благодеяния оказать было бы не из чего. Но хотя за определение Мусина Пушкина превосходило и поганские обычаи, однако церковь и бедные архиереи поневоле привыкли терпеть такую нужду, потому что не допрашивали у них, по крайней мере, о том, что было дано. А теперь, когда началось такое истязание, то узники и богодельные стали счастливее бедных архиереев, и такое мучительство терпим не от поганых, но от своих, которые выставляют себя овцами правоверными. В манифесте о восшествии на престол императрицы сказано, что она вступила на престол для поддержки православия, которому в прежнее правление предстояла опасность. Сказано о пастырях: «Аще слово воздать и хотяще, да с радостью сие творят, а не с воздыханием». Но как теперь не воздыхать и при самой бескромной жертве от того иго мучительского, которое лютее иго турецкого? Чтобы архиереи из своих доходов заводили академии, об этом нигде не написано. Да если бы это и не было противно, то на какие доходы заводить, когда последние отнимают? Да и приходские священники находятся по большей части в крайней бедности, обложены податями не меньше мужиков, для своего пропитания принуждены возделывать землю, будь священник богослов или астроном, больше доходов не получит. Действительно, нужны и школы, и академии, но надлежащим порядком, как в старину бывало в Греции и теперь на Западе, то есть по местам знатным, в царствующих городах, на иждивении государственном, по значительным городам, а не по грязям и болотам. Надобно прежде всего церкви умножить и порядочно содержать, но у нас в нынешний век об этом и в мысль не приходит, когда многие предпочитают кормить собак, а не священников и монахов, и смотрят, чтоб за церквями и монастырями имения лишнего отнюдь не было». Под видом излишества и последние отнимают. Церкви и монастыри многие пусты стоят, остальные в крайней бедности, и все же возбуждают зависть. И теперь охотников до пострижения на силу сыскать, а после негде будет и взять. Без монашества неоткуда быть архиереем, а без архиереев какое наше благочестие и какая наша церковь? Сохрани Бог от такого случая, чтобы нашему государству быть без архиереев. Тогда произойдет от древней апостольской церкви отступление, сначала еще будет поповщина, а потом беспоповщина, и государство наше со всеми своими академиями сделается раскольническим, лютеранским, атеистическим. Говорят, что имений у церквей не отнимут, но штаты сделают, будто бы отсекая излишества. Но и этому образец Иуда Искариотский, который, желая продать Христа и видя его помазуемо от жены многочинным миром, по теплоте веры и любви говорил: «Чесо ради муросие не продано бысть на трехстах пенясь и дано нищим». Какая же тому штатнику похвала там, в Евангелии, может всякой знать и дочитаться. Какова-то и наша будет молитва пред Богом, да светится имя Твое, и каковы мы будем желатели, чтоб имя Божие светилось в нас и в государстве нашем, когда не нами, но другими данное на прославление имени Божие будем цитатовать, как ненужное. Вслед за тем Синод получил второе доношение от Арсения от 15 марта, написанное в том же духе по поводу приезда офицеров для составления описей церковному имуществу.